Система, разврат и неприятности. Глава 1. Юкирита, ученик старшей школы Сейнан и по совместительству старший брат для одной 14-летней родной сестренки по имени Микан. На деле самый обычный среднестатистический японский школьник 15 лет. Простая личность, добрый характер и полная неуверенность, когда речь идет о любви и своих чувствах к милой однокласснице. Вот только об этом теперь можно позабыть. Ведь в игру вступило одно высшее существо. Изначальная душа спящего Юкирита была насильно выдернута из его собственного тела. Он отправился на перерождение, объятый теплым пламенем. Никакой болезненной процедуры. В конце концов, чистая карма избавляет от многих проблем. Так что по велению неизвестного Творца, на смену ему пришел другой индивидуум, совсем не связанный с этим миром. Новая жизнь. В прошлый Алекс, например, утонул в реке по чистой случайности. Однако всех подробностей он не помнил. Лишь страшные и мучительные ощущения того, как недостаток кислорода сдавливает внутренние органы вместе с грудной клеткой. Однако, открыв глаза, парень с шоком спрыгнул с кровати, шокированно озираясь по сторонам. Перед ним предстала типичная комната подростка. Один плакат на стене, стол с компьютером, стул, тумбочка, раздвижной шкаф. Впрочем, с площадью, так сказать, все в порядке, посему на первый взгляд жаловаться было ни на что. Комфортно и уютно. Хотя нет, в кое-чем Алекс выразить свое неудовольствие вслух все же не преминул. Причина нашлась. Почему я вообще жив? Голос парня от смятения и страха подрагивал, легко переходя на панический крик. Из одежды на нем была черная футболка и короткие шорты в вертикальную полоску, напоминающие больше растянутые семейники. Ручки подростковые, без мозолей, шрамов, затертых костяшек пальцев и прочих бытовых мелочей. И главное, что совершенно не мужицкие. Будто стукнешь разок по деревяшке, везением будет избежать сломанной руки. Тем не менее, последующие вопросы Алекса моментально отпали, как только по его ощущениям, словно невидимая рука мягко прикоснулась к мозгу. Невольно по телу прошлись мурашки. Следом в голове парня без натуги отложились чужие воспоминания, ранее недоступные ему, но сейчас так аккуратно расставленные по полочкам в разуме. Таким образом, 15 лет существования Юкирита спустя одну секунду были усвоены новым владельцем этого тела. О такой художественной картине позавидует любой любитель просмотра полнометражных фильмов. Еще недавно парень не понимал, кто он и где находится, но теперь помнил даже то, какие оценки Алекс получил за позавчерашний тест, учась, ну или, по правде говоря, мучаясь в старшей школе Сейнан. И все-таки, стоило добавить, что больше он не Алекс. Нет, ныне в этой комнате и доме присутствовал только Юкирита, сын отца, работающего мангака и матери с профессией модельера. Ведь из-за новообретенных фрагментов воспоминаний получалось то, что такое чудное, очевидно, японское имя, как Рита в роду Юки, оставляло за собой эмоции куда ярче, чем предшествующие этому. Однако насчет своей личности, вот ее парень точно не потерял. Подтверждение тому служила широкая улыбка оскал на устах, память услужливо ему кое-что подсказывала. В частности то, какие красавицы все-таки берут да учатся у него в старшей школе. Да и в принципе, в отличие от своего прошлого мира, серого и скучного, сей мир пестрил всевозможными оттенками, некой мультяшностью и красотой представительниц женского пола. Да уж, нынешний Рита мимо очаровательных дам определенно не пройдет. Оставаться девственником в момент расцвета своей юности – это просто-напросто чудовищное преступление, воскликнул в своих мыслях Юки. Потянувшись всем своим телом до отчетливого хруста в позвоночнике, следом парень зевнул и упал на кровать спиною, дабы расслабленно на ней развалиться. Ха-ха-ха-ха. В итоге он все же не сдержался и радостно рассмеялся, раскинувшись руками и ногами как морская звезда. Еще бы, не каждый день ведь выдается шанс вновь стать живым, вдобавок возродившись в материально обеспеченной семье. Тем более таким молодым, здоровым и старшим братом для 14-летней миленькой сестрички. Как раз ее звонкий, бодрый голосок и послышался за дверью комнаты в следующее мгновение. «Рита, ты собираешься идти завтракать? Мне долго еще тебя ждать? Нам еще в школу идти вообще-то? Уже спускаюсь!» — крикнул Юки, не убирая улыбки с лица. Раздвинув дверцы шкафа, парень начал всматриваться в лежащее там длинное зеркало. В общем-то, лучше увидеть раз, нежели полагаться на память прошлого владельца этого тела. Внешность играет немаловажную роль в обществе. Подобное понятие – база. И в этом плане Рита ничем таким уж и не выделялся, говоря по чести. Так что, чего себя обнадеживать попусту, прическа самая обычная, светло-каштановые локоны только казались визуально чуть островатыми и колючими на кончиках, но не более. Рост средний – реально главная беда для нынешнего Юки. Впрочем, по факту многие японцы как раз и не могли похвастаться высокими габаритами. В новом мире все было так же с этим. Телосложение хилое, никаких мускулов и мышечной массы. Благо, обошлось без лишнего веса. Как минимум, худеть не придется. Короче, пойдет. Все не так уж и плохо. В мужчине главная харизма, красноречие и его поступки, покивал Рита, глядя на свое отражение. Следом взгляд парня еще раз лениво мазнул по комнате. Вот только после Юки был вынужден почесать голову от недоумения в ходе выяснения одного события. Если вкратце, на столе неожиданно возникла какая-то тетрадка, которой до этого момента точно не было. Абсолютно белая, исключая темно-бордовые углы. От нее словно шла таинственная дымка. Любой подумает, что данная вещь, скорее всего, проклята. Но Рита не мог проигнорировать нечто такое. С ним и так произошли радикальные перемены. Новое тело, в конце-то концов, и новая жизнь тем более. Подобное добавляло храбрости, избавляя сердце парня от желания резко сдать назад. Парень медленно, но верно сокращал расстояние от раздвижного шкафа до деревянного стола. Ну, после утренней реинкарнации в это тело, меня же не будет ждать еще одна смерть. Да, эх, надеюсь, что я не пожалею об этом. Скептично выгнул бровь Юки с кислой физиономией. В конечном счете, стоило парню только дотронуться до обложки, на которой, к слову, красовалось пестрое название на неизвестном языке, как каждая клеточка плоти Рита прочувствовала на себе мощный разряд тока. У него закружилась голова, а перед глазами проявило себя сплошное марево. В ушах раздался пронзительный шепот, что лишь с последующей секундой начал обретать все более явную четкость. Система совершенного человека. Оцифрованные буквы всплыли в воздухе, плавно покачиваясь на фоне комнатных стен, будто на ветру, как что-то само собой разумеющееся. Однако вот теперь, с этого момента, Юки прекрасно мог прочитать то, что было написано на обложке ранее крупным и изящным почерком. Собственно, тетрадь любви, так что будем знакомы. Безумие какое-то, пробормотал парень, хватаясь за затылок и чуть ли не с грохотом спотыкаясь на ровном месте от подобных происшествий. «Рита, эй, ты чем там таким занимаешься?» Прозвучал звук открывающейся двери, и вскоре на пороге показалась миленькая девушка лет 14 с золотистыми глазами и, в отличие от своего старшего брата, уже длинными темно-каштановыми волосами, что были чуть собраны резинкой-пружинкой сверху. Юки Микан. Сейчас на ней была школьная форма, юбочка в клеточку, кофточка светлая и бантик лазурного цвета. К сожалению, Рита пропустил ранний час, когда его младшая сестренка хлопотала на кухне в очаровательном фартуке. Тем не менее, от ее внезапного появления, парень даже успел вздрогнуть и непроизвольно попятиться назад, немедленно и инстинктивно спрятав загадочную тетрадку за спину. Микан же смерила своего брата несколько подозрительным взглядом, прищурив веки и произнеся следующее строгим, но все-таки заботливым голосом. «Я же сказала, нам нужно поторапливаться. Через полчаса начнутся уроки, а ты еще не позавтракал». «Ага», — неуверенно протянул парень, фигурально едва ли не обливаясь потом. К тому же, перед этим требовалось срочно переодеться под стать старшей школе Сейнан, в которой Рита учился. Но вот ведь незадача. Системное окно с названием «Моной» в воздухе почему-то до сих пор не пропадало, и не страдающая плохим зрением Микан ее даже не замечала. «Что ж, видимо, я таки влип, и про спокойную жизнь можно позабыть», — сокрушенно вздохнул Юки. Глава 2. «Не слишком ли ты сегодня рассеянный с утра?» До ушей Рита сквозь пелену необратимых размышлений и дум все же дошел голосок беспокоящейся младшей сестренки. Кажется, прошлый ее монолог им был бесстыдно пропущен за вкусным омлетом с рисом. Тем не менее, Микан продолжала чисто за компанию сидеть за столом на кухне вместе с парнем, несмотря на то, что она уже успела чуть ранее позавтракать в одиночку. Ныне ей двигало желание поговорить со старшим братом и понять его расположение духа. Девушка неосознанно чувствовала это. Чувствовала, что с Рита вдруг стало что-то не так за прошедшую ночь. Будто он слегка изменился внутри. Вроде бы внешне совершенно ни капельки, однако, почти что неуловимый тембр и тон парня. Словно зрелость и твердость, что была порой присуща их отцу, с профессией мангаки, когда тому нужно было срочно уложиться по главам в срок. Да уж, чуткая она девчонка. Хотя, может, это женская интуиция, или же интуиция милой младшей сестренки, закралась столь забавная мыслишка в голове нынешнего Рита. Естественно, он являлся не менее внимательным человеком по натуре, так что в два счета прочитал подозрения Микон. Тем не менее, они его толком и не волновали. Любые сомнительные предположения позволено отбить простым ответом. Переходный возраст. Мне нравится одна моя одноклассница, и я готовлюсь к признанию. Собственно, вот почему так себя странно веду. Пожал плечами Юки, придумав за считанные мгновения дополнительное оправдание своему поведению. Что? Резко приподнялась со своего места Микон с выражением дичайшего шока на симпатичном личике. Ты, должно быть, шутишь надо мной, или стоп, неужели кто-то подменил моего братца, Рита, которого я знаю, ни за что не заговорит со мной об отношениях. Он слишком смущается этой темы. Эй, хватит считать меня настолько жалким. Даже обновленный Юки покраснел от стыда. И как назло, различные воспоминания пронеслись у него перед глазами. В частности, такие, где прошлый Рита прятался по всевозможным углам своей школы, чтобы изредка, будто фанат, поглядывать на одноклассницу по имени Харуна Сейрендзи, в которую был влюблен еще со средних классов. В подростке теплилась надежда, что она не откажет ему в отношениях, тем не менее, сам парень смущался и не мог набраться смелости для признания. «Ха-ха-ха, хорошо, вот теперь я узнаю моего Юкирита», звонко рассмеялась с широкой улыбкой Микон, с весельем наблюдая за смутившимся братом. «Иногда тяжело идти против привычек старого тела», к такому сокрушительному выводу пришел парень, наконец-то заканчивая с завтраком, причем вполне вовремя, до начала уроков еще порядком 20 минут, а после передавая грязную посуду младшей сестренке. Разумеется, с приподнятым настроением та принялась активно намывать тарелку, между тем напевая заводную, но тихую мелодию себе под нос. Таким образом, Рита было разрешено любоваться красавицей и фигуркой девушки в замечательной школьной форме. Микон как будто бы нарядилась для косплея. Настолько парню казалось непривычным данный анимешный внешний вид с учетом взгляда своей прошлой жизни, и одновременно с этим таким приятным для мужского взора. Впрочем, когда его младшая сестра по итогу потянулась к шкафчику в витрине, дабы сложить туда вымытую посуду, ее юбочка слегка задралась вверх, давая шанс в полной мере рассмотреть часть белых трусиков. Цвет невинности, не так ли? Сегодня в Рита как раз эта часть обычно чистой и нравственной черты характера полностью пропала, а ведь она моя сестра по крови. Однако, что я могу поделать, если таковой ее теперь не считаю из-за своего перерождения? Вздохнул парень, непроизвольно вспоминая возникшее голографическое окошко перед глазами в своей комнате. В конечном счете, оно исчезло, просто само по себе, пока он спускался на первый этаж дома. Тем не менее, это не мешало начать ему переживать за свой здравый рассудок. К тому же, навеивало беспокойство лишнее также белая тетрадка с бардовыми краями. Тетрадка любви, чудаковатое и, очевидно, чрезмерно пошлое название однозначно было связано и перекликалось с так называемой системой, появившейся поутру, однако подобное мало что меняло в случае с Рита. Требовалось срочно разобраться в ситуации, но сначала, разумеется, уроки в старшей школе Сейнан. Утомительные часы постижения знаний в стенах школьного здания оказались еще более тяжелыми, чем изначально думал Юки. К тому же, омрачал картину новой жизни тот факт, что прошлый Рита был тем еще болваном на поприще учебы. Например, на тестах его баллы колебались между чем-то средним и невероятно низким на грани позора. В общем-то, один ветер в голове, как это и бывает у юношей 15-16 лет. Так что, это идеальное описание под вышеозначенного парня. Но были и у школы Сейнан свои определенные плюсы, что нагло перебивали все минусы. Естественно, речь идет о красивых школьницах в коротеньких юбочках. Также Рита не забывал моментами на уроках поглядывать на свой предыдущий любовный интерес в классе, Харуну Сейрендзи. Ее хорошенькая внешность, блистательная репутация и повальная невинность выстраивали фантастическое изображение идеальной первой возлюбленной. Короче, чувство окрыленного парня вполне можно было понять. Тот и впрямь мечтал о том, что предложит ей встречаться в скором времени. Во всяком случае, придя наконец-таки домой, Рита встретила его младшая сестричка, что вернулась со школы раньше него. Об одиночестве следует теперь навсегда позабыть. Микон лежала на диване в зале и смотрела телевизор, на котором шел романтический сериал. Бубнила себе что-то под нос, наверняка комментировала сюжет, тем не менее, Парень не стал ее отрывать от своего занятия, после поспешив в свою комнату. Переживания вновь накатили волною на сердце Юки. Даже во время уроков в старшей школе Сэйнан парень не забывал о том, что у него в рюкзаке хранится необычная тетрадка совершенно неизвестного происхождения. Посему, оставшись наедине с самим собой и веря в то, что Микан чересчур увлечена просмотром сериала, Рита все же позволил себе взять ее в руки снова, невольно затаив дыхание. В конце концов, я рада, что ты не такой уж и рохля, каким сперва кажешься. Тело парня незамедлительно вздрогнуло, а сердечко чуть было не остановилось. От такого незнакомого, но главное настолько будоражащего женского голоса по плоти Юки прошлись не просто мурашки, а самая настоящая дрожь, доходящая даже до коленей. Я стою вообще-то тут, позади тебя. Повернись к собеседнику, когда он с тобой общается. За спиной Рита раздался чарующий фырк, будто бы способный своей обворожительностью сразить саму душу. Повернувшись к загадочной персоне в своей комнате на трясущихся ногах, парень кое-как удержал восхищенный вздох. Стоило ему только завидеть внешность парящей в воздухе обольстительной женщины. Длинные серебристые волосы плавно спускались до поясницы. Фиолетовые глаза же с опьяняющим азартом глядели на Рита. Зрелое личико без каких-либо изъянов походило больше на искусство гения. Нет, даже для этого, казалось бы, переполненного красивыми красками мира, данная личность смотрелась нереальной, как будто пришедшей со сказки. Парень не понимал, перед ним иллюзия или что. Хи-хи-хи, неужели, я тебе так нравлюсь? Прищурив свои глазки, она с томным придыханием протянула доводящие до трепета нотки в голосе. Вместо нормальной одежды, на ней было чрезмерно пикантное черное платье с краями бардового цвета, которое едва ли что-то прикрывало в определенных частях тела бледной кожи. В частности, одна часть бедра женщины буквально выставлялась на показ. Впрочем, как и плоский животик, большая грудь также демонстрировалась во всей красе, скрывая только упругие и слегка выпирающие соски. Как подумалось в то мгновение Юки, если бы он тогда увидел ее голой, то, скорее всего, потерял бы сознание на месте. Тем не менее, здесь и сейчас, вдоволь полюбовавшись неизвестной особой, парень все-таки взял себя в руки и прочистил за секунду горло, постаравшись оставаться вежливым. «КХМ, а вы, собственно, кто такая?» Ужасно то, что шокирующие события вообще не прекращали падать на голову Рита. «Я являюсь владелицей тетрадки у тебя в руках, меня зовут Фрея, я богиня красоты, любви, войны». Женщина сделала знаменательную паузу, продолжив секса. Ее глаза на миг блеснули завораживающим огоньком, а взгляд стал несколько серьезнее. «Система совершенного человека. Начинается активация по запросу богини Фреи. Подождите 5 минут». Разумеется, голографические буквы, нанесенные на таблице, сразу же дали о себе знать. Теперь сомнений не оставалось. В его жизни обосновался доподлинный и слишком пушистый писец. Глава 3. Если бы Рита не прошел через перерождение еще ранним утром, то наверняка посчитал бы эту женщину со сногсшибательной внешностью какой-то сумасшедшей чунибьё. Однако факт остается фактом. Так называемая богиня Фрея магическим образом парила над полом, а ее шикарные волосы серебристого цвета развивались даже без ветра в его комнате. Ее бледные ножки не касались поверхности. Между тем, пурпурные очи ее прекрасно щурились, горячо поглядывая на парня. Посему получалось, что нужно быть совсем идиотом, дабы игнорировать настолько очевиднейшие вещи, какими бы фантастическими они ни являлись по итогу. Юки таковым себя не считал. Опыт смерти и новой жизни подсказывал немедленно принять незваную гостью в своем доме, на сей раз как что-то должное. Система совершенного человека. Начинается активация. Подождите 4 минуты и 40 секунд. Слишком долго, томно вздохнула красавица, скосив на миг взгляд на уведомление от голографических табличек, чтобы затем щелкнуть пальчиками в черных оперных перчатках, что расположились дальше локтей. От ее действия иллюзорные иконки заребили, как будто бы подвергались хакерским атакам и взломам. Она прямо вмешалась в работу некой системы, поэтому видимым в воздухе оставался только подверженный левитации и отсчет времени, позволив тому в один момент пройти сквозь, фактически, 5-минутный цикл. «Если что, мне твои представления не нужны, я ведь и так тебя знаю. В конце концов, отныне именно ты мой посланник», мягким и одновременно с этим твердым тоном высказалась богиня Фрея, поближе подлетев к Рите и нагло схватив того за подбородок. все, чтобы их взор якобы доверительно встретился друг с другом. Я все меньше и меньше понимаю сложившуюся ситуацию. Горько улыбнулся Юки, аккуратно шагнув назад. Тем не менее, он опасался злить эту изящную женщину. Рита подсказывала своя интуиция, что внезапно представшая перед ним сущность способна буквально на все, и даже на убийство простого смертного в случае чего. Впрочем, парень до сих пор сохранял спокойствие. На ускоренный ритм сердца можно наплевать. Главное, что тело перестало дрожать, словно осиновый лист. Потому внимание свое Юки все-таки решил перевести на мерцающие голографические окошки, которые наконец-то полностью сформировались и настроились до рабочего состояния после резкого вмешательства богини Фрии. Статус пользователя. Имя пользователя. Юки Рита. Раса пользователя. Человек. Характеристики пользователя. Результат среднестатистического человека. 10. Сила. 7. Ловкость. 9. Выносливость. 7. Интеллект. 13. Удача. Харизма. 10. Воля. 15. Очки привязанности. 3. Ну, к счастью, хотя бы мозги мои на месте еще с прошлой жизни. Я точно буду умнее подростка 15 лет. Усмехнулся в своих мыслях парень, намеренно не поднимая внутри себя тему с параметром удачи и неких очков привязанности. Догадок, почему чего так, просто ноль. Нужны отдельные разъяснения. Со стороны богини Фрии же послышался незамедлительный комментарий со смешком полным добродушия. Нам определенно есть то, над чем стоит попотеть. Милая и уверенная улыбочка украшала ее безупречное лицо. Почему я? Спустя секундную паузу таки набрался смелости для вопроса Фрита. Пурпурные глазки женщины засияли и насытились искрами веселья, пока ее пальчики сексуально проводили по собственным пухлым губам. А это разве для тебя не совсем очевидно? Я выбирала среди будущих апостолов самого удачливого из прочих, воспользовавшись своей особой способностью, по которой определяю цвет души, и тут нежданно наткнулась на тебя, человека по имени Юки Рита. Даже божественная система, которую создал один своей высшей рунической магией, не может определить в числах твою уникальнейшую удачу. С этими объясняющими всю подноготную словами, богиня Фрия с прелестной улыбкой на устах хлопнула в ладоши и заставила белую тетрадку с бардовыми краями взлететь. Та, между делом, открылась на первой странице, демонстрируя обычные ровные линии. По тому же велению женщины, со стола воспарила ручка и оказалась подле парня. «И что я должен с этим сделать?» Сглотнул сухим горлом и выгнул бровь Рита, примерно догадываясь о намерениях собеседницы. «Тетрадь любви является артефактом моего производства. Напиши на ее страницах полное имя любой представительницы женского пола и узнай все, что она о тебе на самом деле думает. Это подарок от меня», не переставала блистать улыбкой у богиня, тотчас проецируя в пространство величественное и зрелое благолепие. «Я точно могу вам доверять», как бы невзначай поинтересовался Юки, кашлянув в кулак. «А ведь вариантов не было. Если не мне, то кому в принципе?» Торжественно ответила она. Тогда парень храбро потянулся за парящей ручкой. «И не пытайся записать туда мое имя, это вообще-то не сработает, Рита. Естественно, что моя божественная сила полностью блокирует тетрадь любви», покачала головой Фрия, словно прочитав через бесстрастную физиономию Юки его истинные мысли. «Попытка не пытка. Интеллект. Плюс один. Интеллект. 14. «Хорошо», — натянуто улыбнулся парень, после подойдя к столу в углу комнаты и взяв в руки тетрадь любви вместе с обычной шариковой ручкой. Страницы данного, что называется, артефакта богини не представляли собой чего-то необыкновенного на первый взгляд. Однако стоило только написать на самой верхней строчке «Юки Микон», как иероглифы ее имени засветились волшебным сиянием звезд. В тот же момент по рукам Рита прошла волна мурашек. В разуме проявилась информация, причем свежая и, как следовало предполагать ранее, связанная с тетрадью любви. Суть оного предмета в том, что оно позволяет заглянуть в душу любой девушки, узнать ее мысли, чувства, переживания и настроение. Тем не менее, было также в функциях у тетради любви то, о чем Фрия тактически умолчала при их разговоре. Тетрадь любви позволяла полностью контролировать похоть всех представительниц женского пола, если имена последних оказались написаны на страницах. Не личность, а именно что вожделение и либидо. Однако два главных условия использования сего божественного артефакта довольно простые и легко запоминаются. Знать лицо и имя цели. Напоминает единственное просмотренное мною аниме. Оно еще как раз называлось тетрадь смерти, да точно, хах, не сдержавшись, губы Рита изогнулись в ироничную улыбку. Так, каковы ваши планы на меня, остепенился в момент парень, впрочем, сохранив предельную вежливость. Я хочу сотворить из тебя совершенного человека, сразу же произнесла Фрия мягким и возвышенным тоном, следом опустившись на пол и встав перед Юки. Твой нынешний рост 164 сантиметра. Представь, даже я выше тебя. Ну и как тебе такое? Разве не унизительно? Вот и послушай меня, ведь теперь все можно изменить, накапливая очки привязанности и вкладывая их в характеристики. Таким образом, тебе даже не придется тренироваться годами, чтобы блеснуть результатами олимпийских чемпионов. Достаточно лишь оставаться на уме у представительниц женского пола, хи-хи-хи. В конце своей праздной речи богиня сладко захихикала, нежно погладив плечо Рита. Я отчетливо ощущаю запах манипуляций, жалобно пробубнил парень. Однако у него, как такого, выбора не было. Разве отказ Юки от тетради любви и системы подарит долгожданный покой? Да вряд ли. Он уже чувствовал, что так просто от Фрии не отвертится. Картина маслом. Паук поймал в свои сети безобидную муху, которая всего-то пролетала мимо. В то же время на первой странице тетради любви появлялись новые слова. Все они, так или иначе, были связаны с ментальным состоянием его младшей сестрички. Конечно, прошедший через перерождение Рита в ней родную кровь духом не признавал, тем не менее, забота к Микан укоренилась в парне за одно мгновение, стоило уловить и прочувствовать каждое воспоминание в жизни 15-летнего подростка на себе. Кстати, твоя младшая сестра как раз и является одним из трех источников очков привязанности. Другой мать, а вот третий. Фрия ехидно улыбнулась. Про эту особу должен выведать сам, но дам небольшую подсказку в честь нашей только-только завязавшейся дружбы. Тебе известно ее лицо и имя, следовательно, ты можешь взять и по желанию использовать на ней тетрадь любви, хи-хи-хи. Богиня преисполнилась милым коварством, но ее чары работали на полную мощность, возбуждая всех поблизости. Любой подросток на месте Юки уже бы поплыл из-за страсти к Фрии, тем не менее, парень кое-как держал себя в руках, так как душой был старше, да и слабохарактерным юношей Рита перестал являться. Прожитый опыт сквозь миры так просто не забрать. Другое дело половое созревание. Вот с этим крайне трудно сражаться. Боец парня внизу так и просился встать по стойке смирно. Прочти все о своей младшей сестре и воспользуйся предложенной информацией. Очки привязанности вполне можно увеличить. Нет, даже нужно. Развивай свои отношения с противоположным полом и становись совершенней, вкладывая очки привязанности в характеристики. Такова истинная цель системы и тетради любви, добавила серьезным голосом уже женщина, устремив цепкий взгляд на Рита. Даже больше, Фрия смотрела не на самого Юки, а скорее на его душу, что переливалось всеми цветами радуги. Однако богиня не заметила подмены. Душа Алекса и Рита были почти полностью идентичны, ведь не просто так первый занял тело второго. Глава 4. Спустя день после недавних событий и поражающих ум откровений, старшая школа Сейнан. Именно здесь Рита приходилось тратить, как минимум, половину от своего свободного дня. Вообще, в прошлой жизни он был студентом, однако в этой ему вновь пришлось вернуться к старой доброй парте и тетрадкам с ручками. Благо, плюсы школы до сих пор никуда не исчезли. Симпатичные школьницы в коротких юбочках и бантиках на воротничках грели сердце Юки, которому после того вчерашнего знакомства с богиней Фрией только и оставалось пытаться не раскиснуть. Кажется, его в чем-то надули. Вместо обычного перерождения и спокойной жизни, Рита теперь нужно сотрудничать не с Абыкием, а с самой представительницей скандинавской мифологии. По легендам, Фрия имеет крайне переменчивый характер. К тому же, ее верность также остается под сомнением. Это шикарная роза с шипами, а по-другому подобную богиню не назвать, умолчала насчет того, что с помощью тетради любви можно не просто изучить всю подноготную знакомой для Юки девушки, но и повлиять на нее. С таким свойством, данный артефакт в руках сумасшедшего, скорее всего, станет чем-то вроде оружия. Ну а я человек адекватный, всего лишь собираюсь начать покорять всех красоток на своем пути. Впрочем, кто же виноват, что очки привязанности в моих глазах видятся ныне не менее привлекательными, чем предполагаемый покой? Схватился за подбородок Рита, прямо на перемене вчитываясь в тетрадь любви, что даже в реальном времени позволяло следить за настроением и чувствами Микан. Юки Микан. Душевное состояние, беззаботное, скучающее, спокойное отношение с владельцем тетради любви, считает его своей семьей, дружит. Действие в реальном времени, читает книжку за партой в школе. Воздействие со стороны владельца тетради любви, неактивное. Что же по теме системы? Имя пользователя, Юкирита, сила, 7, ловкость, 9, выносливость, 7, интеллект, 14, удача, харизма, 10, воля, 15, очки привязанности, 3. Парень старался меньше поглядывать на свое количество очков привязанности в статусе по той простой причине, что боялся не сдержать натуру транжиры в каком-либо моменте и потратить все сразу, а это наихудший исход из возможных таковых. Тем более Юки не особо понимал, в чем заключается смысл его аномальной характеристики в лице удачи. «Я даже не смог найти по дороге до школы и обратно хотя бы 100 иен». Рита грустно и шумно вздохнул, невольно обращая на себя внимание своего друга и, по совместительству, одноклассника по имени Сару и Макиничи, что отличался от остальных парней в помещении растопыренными ушами и зачесанными назад черными волосами. «Хей!» Тот молниеносно подскочил к Юки и хлопнул его по спине с широкой улыбкой на глуповатом лице типичного неудачника и персонажа второго плана. «Чего тебе?» Рита в ответ же лениво развалился на стуле с абсолютно безмятежным и незаинтересованным видом, в надежде, что с таким-то поведением к нему будут меньше подходить старые знакомые прошлого владельца этого тела. Одно дело семья Юки, от них нельзя отвязаться, тем более не сказать, что кое-кто против компании младшей сестрички, а вот насчет левых друзей и одноклассников беспокоиться просто бессмысленно. Этот Сару и Макиничи, как о нем подсказывала память, частенько подбадривал изначального Рита на поприще любви и отношений. Тем не менее, в свете нынешних событий подобные рекомендации от еще одного школьного девственника им признавались поистине бесполезными. Легче всего отмахнуться от него, когда ты уже признаешься своей ненаглядной Харунитян. Демонстрировал свои белые зубы Саруима с очевидным намеком и призывом набраться смелости, однако слова и мотивы парня были в каком-то роде чистые и не содержали в себе ядовитого подтекста. Как раз из-за последнего Юки решил таки дать маленький шанс Киничи в общении с ним, не став игнорировать человека. Скоро уголки губ Рита приподнялись в усмешке, и одновременно с этим действием он схватил тетрадь любви и незаметно спрятал ее в рюкзаке. В смысле, осекся Саруима, не веря своим выпирающим ушам, ведь еще никогда тон его вечно смущающегося в подобные моменты друга не звучал так уверенно и твердо. А вот так, Юки специально огляделся по сторонам, заострив свой взгляд на милой девушке с темно-синими волосами, прически кари и двумя алого цвета заколками, той самой Харуни Сайрэндзи, что находилась сейчас в компании двух своих одноклассниц. Одна из вышеозначенных личностей носила очки, внешне середнячок, а другая куколка с русыми вьющимися волосами до плеч хищно улыбалась и постоянно пыталась облапать окружающих ее стеснительных школьниц с похотливым выражением лица. Звать ее, кстати, Риса. Имя последней сразу же четко всплыло в сознании Рита, отчего парень непременно фыркнул себе под нос со смешком. Оказывается, не только он в своем классе постиг озарение насчет совершенства здешних молодых девушек, извращенка в женском обличье. Посему, стало быть, очевиднейшим решением для Юки, с кем определенно ему нужно как-нибудь подружиться в скором времени. Уроки продолжались, покуда в голове парня роились в высшей степени одаренные планы. Богиня Фрия раскрыла Рита личности двух людей, что были с ним тесно связаны. Одна мать, другая Микан. Однако о третьей она решила все-таки умолчать в своих собственных интересах, чтобы вдоволь поиграться с Юки и его душевными метаниями. Какая хитрая и коварная женщина, что ни говори. Благо, и у Риты имелись свои догадки с информацией, лежащей на поверхности. На самом деле у изначального владельца этого тела контактов с девушками было немного, буквально, особенно на момент старшей школы. Всего 3 очка привязанности тому доказательство. Популярностью тут и не блещет. Тем не менее, Юки не отрицал возможности, что у него отныне существует тайная воздыхательница. Вот только в такое крайне тяжело поверить с учетом того, в кого именно он попал после своей смерти. В конце концов, Юки Рита – обычный школьник. Раньше увлекался футболом, но в каком-либо школьном клубе не состоит, грамоты и медали на мероприятиях не зарабатывает, ведь в них попросту не участвует, да и учится паршиво. Ну и кто таким восхищаться будет? Правильно, кто о таком станет втайне думать? Только кто-то знакомый из прошлого, например, со времен средней школы, так что ассоциативные цепочки мгновенно складывались в уме Юки. 14 пунктов интеллекта в статусе, это не фунт изюма. В конечном счете, прозвенел звонок, что служил поводом вздохнуть с облегчением для большинства учащихся. В частности, последний изрядно муторный урок математики наконец-то закончился. Рита встал со своего места и уже приготовился к беспощадному наступлению. Все это, чтобы выяснить скрывающую персону, сопряженную с ним очками привязанности. Цель парня – симпатичная одноклассница на другом ряду. Сэрэндзи, схватив свой рюкзак и повесив его за спину, Юки с энергичной улыбкой окликнул собирающуюся уходить из кабинета девушку. «Главное не нервничать», – мысленно повторял он, «ведь красавицы всегда ощущают чужой страх и интуитивно обходят боязливых стороной, не видя в них достойных партнеров для своих будущих отношений. Такова суть порой животного бытия. А у Рита уже имелся подобный опыт в предыдущей жизни, к счастью или к сожалению. Нерешительность – порог любого мужчины, от которого нужно избавиться сразу же. Таким образом, якобы мудрые изречения безмятежно проносились в разуме парня. Потому сосредоточенный на грядущем диалоге, Юки не заметил, что какой-то неряха оставил прямо в проходе между рядами парт на полу бутылку, что уже свалилось на бок. Казалось бы, ничего особенного, достаточно перешагнуть или обойти вещицу, однако, удача, настоящий приговор. Заметив в последний момент перед падением системное уведомление, Рита успел только тихо выругаться под нос. Обернувшаяся на голос парня Харуна с видимым изумлением наблюдала за тем, как ее одноклассник чуть не спотыкается на ровном месте, заваливаясь на нее. Время же словно остановилось, воздух превратился в кисель. Юки совершенно случайно столкнулся с девушкой и слегка ударил ее лбом. Эти двое по инерции упали назад с чувством легкого головокружения, хорошо хоть не к крепким деревянным партам. Тем не менее, сам Рита чисто на реакции прижал Сэрэндзи к себе, обхватив руками талию, чтобы в случае чего нивелировать весь возможный урон. В подобной ситуации, это единственный верный поступок с его стороны. Глаза же закрылись сами по себе. Затем в кабинете раздался глухой стук, благодаря которому все одноклассники и одноклассницы обратили на них свое внимание. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что испугавшаяся Харуна не успела даже пискнуть. «Мне определенно не везет», – устало выдал Рита, открывая глаза и ощущая лицом чересчур горячее дыхание девушки вместе с приятной мягкостью форм небольшой женской груди. «Да, по итогу они толком-то и не ударились». Беда миновала двух подростков 15 лет, однако их положение со стороны можно назвать вполне смущающим. Юки был сверху, обнимал Харуну и при своем желании мог бы даже поцеловать ту, стоило лишь поддаться на лишний сантиметр. Сэрэндзи же замерла от шока, фиолетовые зрачки расширились. Ее милое и будто бы вечно стеснительное личико почти сразу же максимально покраснело до цвета заката, как только к девушке пришло осознание данного эпизода. «Теперь я все понял», — съежился в своих мыслях Рита, такие осознав, что прочерк вместо цифр в графе с удачей определенно не к добру в его жизни. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 4. Сэрэндзи Харуна прогрессирует в отношениях с пользователем. Зато подтвердилась теория. Третьей особой, связанной с Юки, оказалась его ненаглядная одноклассница. Полезная информация. Вот только почему парень вдруг начал слышать в ушах завораживающее хихиканье одной лукавой богини. Глава 5. Кажется, я недооценил физическую силу здешних школьниц. Рита держался за нос, из ноздрей которого периодически капала кровь. Нет, с кулака ему, конечно, не дали, однако смутившаяся и испуганная Харуна решила перед своим побегом из класса ударить парня рюкзаком по лицу. Хорошо, хоть Сару и Макиничи помог ему успешно добраться до медицинского кабинета, и только после попрощался, ретировавшись следом домой. Юки же теперь восседал на кушетке в ожидании появления школьной медсестры. По-моему, это было просто шикарно, материализовавшись прямо в воздухе, Фрия позволила себе скромную улыбочку. Позор, согласись, споткнулся о бутылку. А если бы там была кожура от банана, я бы проскользил на несколько метров вперед и столкнулся со стенкой. С каких пор моя жизнь превратилась в юмористический мультик? Рита не мог не печально вздохнуть. Зато из-за данного инцидента ты получил одно очко привязанности. Теперь у тебя их 4. Разве это не отличные новости? Хах, со смешком пожала плечами богиня, чтобы затем плавно опуститься на ту же кушетку и сесть рядом с парнем. Между тем, Фрия совершенно ненавязчиво начала сближаться с Рита, заставляя последнего быстро отступать бочком как краб. Чарующая женщина же в ответ на подобное хихикнула в кулачок, продолжая пленительно улыбаться. «Хватит бояться меня!» Богиня умышленно надела на себя маску обиженной персоны. «Мне нужно сопротивляться твоему шарму как можно дольше. Авось получится, и я не стану марионеткой в твоих руках», — фыркнул Юки. «Ты обязательно изменишь свое мнение обо мне. Я искренне желаю сделать из тебя блистательного человека», — добавила серьезных ноток в свой прелестный звонкий голос Фрея. «Посмотрим», — не до конца доверял богине парень, после вытаскивая еще одну салфетку из кармана и вытирая ей свой нос. «Наверное, у тебя накопились некоторые вопросы по поводу случившегося. Но знаешь, я вообще-то и не против того, чтобы ответить на них, задавай хоть сейчас», — сообщила вмиг подобревшая божественная женщина. «Ладно, Харуна Сейрендзи является той самой третьей личностью, что связано со мной очками привязанности. Мы попали в неловкую щекотливую ситуацию, вряд ли ей такое понравилось, но почему система засчитала это за прогресс в наших по факту нулевых отношениях?» Устроившись с удобствами, Рита специально опустил голову на коленки Фрии, наблюдая за ее реакцией и побуждая ту слегка вздрогнуть на месте. Надо же как-то отыграться. Определенно, богиня не предполагала от парня столь смелых действий. Тем не менее, злиться на своего последователя она даже и не думала, не в характере последней. «Напиши имя этой одноклассницы в тетрадь любви, и ты сразу же все поймешь», — Фри обворожительно склонилась над лежащим Юки, а ее мягкие серебристые сверкающие под солнечным светом волосы расползлись по кушетке, однако магическим образом огибая фигуру парня. «Понятно», — натянуто улыбнулся Рита, аккуратно приподнимаясь с великолепных коленок богини, из-за которой он уже успел вновь возбудиться, и затем выхватывая из рюкзака артефакт Фрии, подаренный ему он и еще вчерашним днем. «Ой, а у нас тут гости!» Внезапно божественная женщина из скандинавских мифов щелкнула пальцами и превратилась в полупрозрачный силуэт, что может проходить сквозь любую материю. На самом деле Фрия способна и не такое с учетом ее истинного происхождения. «Ай, точно, я же школьную медсестру здесь жду», — хлопнул себя по лбу парень, совсем позабыв о том, что он так-то находится в медицинском кабинете и у него из носа до сих пор периодически хлещет кровь после сокрушительного удара от Харуны Сейрендзи. В следующий момент ручка двери чуть дернулась, показались бледные руки, а за ними вскоре и все тело выдающейся в своих формах особы. Микадо Сенси, именно так она просила называть себя учеников старшей школы Сейнан, имела каштаново-рыжие волосы, что не доходили даже до плеч, к тому же некоторые локоны кончиками изгибались вверх. Ее яркие зеленые очи пленительным взором немедленно остановились на Рита. На пухлых манящих губах была розовая помада, из одежды белый медицинский халат, розовый топ, что охотно демонстрировал большую грудь и черный пояс вместе со строгой, но короткой юбкой. В довершение сего образа, на длинных ножках красовались эротичные чулки. Невольно, даже матерый Юки, обладающий опытом целого перерождения, на мгновение потерялся из-за столь сногсшибательного вида и сексуальности явившейся женщины. «Идеально, Рита, исследуй на ней все возможности тетради любви», — воодушевленно протянула Фрия, потирая полупрозрачные руки ныне с коварной и пошловатой улыбкой. «Здравствуй, я Микадо Рёка, но ты можешь называть меня Микадо Сенси. С чем таким пожаловал ко мне?» — поинтересовалась с дружелюбным настроением зрелая красотка. Она видела, что у школьника шла кровь из носа, так что во многом ее вопрос был связан с причиной подобной ситуации. «Рита, тебе немыслимо повезло», — она даже представилась сама. «Теперь, зная ее имя и лицо, ты можешь записать эти инициалы в тетрадь любви». Фигурально едва ли не загорелась богиня, преисполненная невиданным ранее вдохновением. «Я Юки Рита из 1 класса. Микадо Сенси, я случайно упал и ударился о пол лицом, прошло больше 15 минут, а кровь не прекращает идти», — с неловким смешком отозвался парень, рефлекторно потирая затылок и мысленно проклиная шепчущую ему на ухо Фрию, что и впрямь подбивало его на совершение настоящего преступления. «Тебе нужно успокоиться для начала», — отозвалась мягким тоном школьная медсестра, поглядывая на раскрасневшееся лицо подростка. Женщина думала, что он так смущается ее присутствию. В конце концов, откуда Микадо знать, что во всем этом виновата одна чрезмерно настойчивая богиня, которая не прекращала кружиться вокруг них? «Да-да, а еще мне точно нужен эль-лед», — совсем неуверенно ответил Рита, опустив золотисто-карие глаза в попытке игнорирования безумолку болтающей на фоне личности. тетрадь любви сейчас у тебя в руках, открой любую страницу, кроме первой, что занята твоей младшей сестрой, и возьми под контроль похоть этой женщины», торжественно декларировала Фрея с широкой улыбкой, не переставая указывать пальцами на роскошную школьную медсестру. «Хи-хи, не переживай так, такими темпами кровь не пройдет, ты слишком возбужден, побереги-ка свои сосуды в носу». Рёка неотразимо усмехнулась в кулачок и потопала на каблуках к маленькому холодильнику, что работал в ее кабинете и стоял в сторонке рядом со столом, на котором находился далеко не древний компьютер. Кроме вышеозначенных предметов интерьера и одинокой кушетки, в помещении также были койки с белыми простынями, что разделялись друг с другом с помощью занавесок. Микадо в это время нагнулась к морозилке, дабы достать мешочки со льдом. Намеренно или нет, но из-за этого действия ее и так фигуристая попка выпятилась назад под безупречным углом. Парню пришлось рискнуть и прикусить себе язык, дабы вернуть ясность ума. «Смотри, она же флиртует с тобой, разве это не очевидно? Поверь, лучше поэкспериментировать с ней, чем со своей младшей сестрой, тем более она уже не девственница. Давай, признайся, ты же хочешь заняться с ней сексом? Хорошо, тогда я, богиня любви и страсти, благословляю тебя и ее. Запомни, чем больше очков привязанности, тем лучше для нас двоих». Фрея превратилась из одухотворенного божественного существа в какого-то дьяволенка, что восседал на одном из плеч Юки, нагло свесив ноги. Ее слова и поведение значительно отличались от обычного. Скорее всего, как догадывался Рита, дело исключительно в очках привязанности. Прямо это не говорилось, но прозвучал намек. Естественно, Фрея добивается своих собственных целей, стараясь вылепить из него через систему, так называемого, совершенного человека. Тем не менее, парень в действительности хотел отбросить моральные нормы, раз выдался настолько превосходный шанс, и в некоторой степени приоткрыть свое сердце для порочного пути. Вот почему, поколебавшись ровно секунду, он все-таки взял созданную из ничего силами богини ручку и подписал на второй странице тетради любви имя сексуальной школьной медсестры. Плевать, что данный поступок несколько злодейский, Рита просто желает получить удовольствие сегодня. И так в первой жизни настрадался достаточно. Благодаря тетради любви ты можешь прописывать лишнее женского возбуждения. Как видно из записей, Микадо Рёка сейчас возбуждена на 5%. Наверное, стеснительные молодые парни вполне в ее вкусе. Отличные новости. К слову, если бы она была полностью равнодушна к тебе, то результат был бы около нулевой, упоительным тоном рассказывала на ухо Юки богиня Фрея, покуда сама школьная медсестра до сих пор выбирала в холодильнике более-менее подходящий мешочек, внутри которого ютились кубики льда. «Все, замолчи на минуту, пожалуйста, я сделаю это, ты меня убедила», окончательно со вздохом произнес Рита, приписывая к тем 5% в шкале возбуждения Микадо-сенси один знаменательный нолик. «Хе-хе-хе, я в тебе и не сомневалась», сверкнула пурпурными очами богиня с чарующей хищной улыбкой, спустя секунду становясь абсолютно невидимой. Рёка как раз закончила выбирать лед, повернувшись к парню. Со стороны не прошло и 10 секунд. Единственный ответ от Юки был проговоренным шепотом, так что женщина в белом халате ничего не услышала. Однако ее поведение, разумеется, изменилось. Нет, не только оно, но и окружающий ее запах, став более выразительным, чем прежде, даже чересчур манящим. Лицо Микадо-сенсея мигом очаровательно покраснело, а дыхание участилось. На дрожащих ногах она сделала шаг вперед и чуть не упала, если бы не вставший с кушетки Рита. Яркие зеленые глазки смотрели на парня. «Почему так стало жарко в кабинете?» Томный голос Рёка пленительно подрагивал. «Что с вами?» Рита включил роль невинного беспокоящегося юноши. 100% шкалы – это верхушка общего возбуждения, когда человек становится едва ли не жаждущим полового акта животным. Однако, что насчет половины от этого, Микадо-сенсей отдавала отчет своим действиям и состоянию, в конце концов, она взрослая женщина, но сопротивляться школьная медсестра ныне не могла. «Микадо-сенсей», начал было Юки волнительным тоном, следом ощутив на своих губах внезапный обжигающий поцелуй. «Неважно, настолько тетрадь любви порочна, но Рита это определенно нравилось». Глава 6.18+. Никогда не думал, что поцелуи могут быть такими впечатляющими. Промелькнуло в голове Рита, видя то, как бледные руки школьной медсестры крепко обхватывают его за шею. Женские губы же передают всю подноготную высвобожденной страсти, стараясь пленить разум парня. Микадо сражается, но проигрывает накатившемуся вожделению. Это именно то, чего так желал на самом деле Юки. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Пять. Ха-а. Рёка тяжело дышала ему в рот, нередко останавливаясь ровно на мгновение, чтобы следом опять бросаться с поцелуями на подростка. С ее стороны, сравнивая их возраст и статус в школе, подобные вещи являются чем-то непростительным, говоря о поведении. Тем не менее, Рёка сопротивляться больше просто не могла. Женщина осознавала все риски, однако с каждой последующей секундой похоть поднимала свою ставку, затуманивая ум Микадо. Особенно усугубилось положение медсестры, когда Рита начал резво проводить своими ладонями по ее фигуристому и разгоряченному телу. Неспешно, а главное качественно, не забывая уделять внимание отдельным эрогенным зонам Рёка. Грудь, бедра, попа. Ей показалось, словно она угодила в ловушку опытного мастера. Ах, из уст женщины невольно вырвался развращенный стон. Стоило парню свободной ладонью сильно сжать одну из ее упругих и больших верхних полушарий и скинуть с нее халат. Идеальная мягкость, превосходные размеры и молочный цвет. Единственным минусом выступал только тот факт, что Микадо-сенси все еще была в одежде. Рита не мог полностью прочувствовать формы этой роскошной особы в своих руках как раз из-за вышеозначенной причины. Розовый топ и лифчик мешали. Впрочем, парень пока что не будет слишком спешить. Лицо Юки всего лишь расплылось в удовлетворенной улыбке, когда он приподнял Рёка и усадил ее на стол в углу кабинета. Постой! Микадо-сенси приподняла перед собой ладони и наконец-то позволила себе сделать адекватную передышку. Тем не менее, ее взгляд периодически терял свой фокус из-за возбуждения. Очевидно, о 50% в шкале с похотью уже можно забыть, наверняка, после поцелуев данные в тетради любви несколько устарели. И подобное определенно радовало парня. Вы хотите, чтобы я прекратил? Чуть жалобный тон и огорченный вздох. Рита всеми силами старался остаться не при делах. В конце концов, Микадо не потеряла свою личность. Посему последствия после тотального контроля с помощью тетради любви может оказаться фатальным. Либо она спишет все на маленькую интрижку со школьником, а после предпочтет о таком забыть, либо начнет подозревать в нем плохого человека, который якобы воспользовался слабой женщиной для собственного удовольствия. Так вот, какой из вариантов событий лучше скажется в случае нынешней жизни Юки? Разумеется, что первый. Я. О чем ты таком вообще говоришь? Рёка колебалась лишь в одном моменте, следом позволяя украсить свои уста обворожительной улыбкой. Я просто хотела сообщить тебе, чтобы для начала ты закрыл дверь на замок. Будет очень досадно, если кто-то войдет и прервет нас. Она потянулась к Рите и одарила парня еще одним чувственным поцелуем. Конечно же, как Микадо могла отказаться от секса, ощущая нестерпимое влечение и обильную влажность в трусиках? Нет, это не про нее. Женщина даже готова взять на себя ответственность в случае чего. Причем, внешне выглядела Рёка в сие мгновение как никогда уверенно, в сердце нисколько не переживая о том, что произойдет дальше. Школьная медсестра старшей школы Сейнан также решила получать от всего этого удовольствие. Тем более, если перед ней девственник, то Микадо-сенси с радостью возьмется за его обучение. Рита молниеносно щелкнул замок двери медицинского кабинета, став на ходу снимать с себя белую рубашку. Благо, в сей раз по пути обошлось без внезапных падений. В конечном итоге парень лишился брюк, отчего стоял уже в одних трусах с характерной палаткой и носках. Рёка же от него не шибко-то и отставала. Женщина сексуально стянула со своих ног чулки, демонстрируя бледную и идеальную кожу. Следом она попрощалась с серой юбкой, а затем и с розовым топом. Теперь-то Юки официально было разрешено вдоволь полюбоваться шикарной школьной медсестрой в одном кружевном нижнем белье черного цвета. Картина на все 100 баллов из 100. Ха-а, главное не торопись и сохраняй спокойствие. Агрессивный секс не подойдет для твоего первого раза. Принялась наставлять парня Микадо-сенси весьма игривым тоном и кокетливой улыбкой. Хорошо, но я еще потом докажу, что меня не стоит так недооценивать. Покачал головой Рита с воодушевленным оскалом, медленно подходя к сидящей на столе женщине. Та манила его тонким пальчиком, а после им же ткнула в грудную клетку парня. Не думал заняться спортом, общалась с ним по-взрослому Рёка, плавно опуская свою руку к трусам Юки. «Ради вас готов хоть сейчас», — усмехнулся он, испытывая непрекращающуюся дрожь по телу от приятных прикосновений красивой зрелой дамы. «Тетрадь любви и впрямь божественный артефакт. Больше никаких испытываемых сомнений от Юки перед этим утверждением. Пора зарубить себе на носу. Богиня Фрия преподнесла ему настоящее сокровище, которым можно и даже нужно пользоваться. «Тогда, давай-ка, поработай ручками для меня», — томно произнесла Микадо-сенси, ловко расстегивая замочек эротичного черного лифчика. Рита сразу отбросила опускающееся нижнее белье в сторону, абсолютно не глядя куда именно. Сейчас перед глазами парня ничего не имело такой важности, как большая и покачивающаяся после снятия лифчика грудь Рёка. Еще никогда Юки не видел столь изумительных форм. Да, восхитительные сиськи. Грубовато, зато правдиво и искренне. В конце концов, подобными размерами в жизни парня пока могла похвастаться лишь одна персона, но ведь то сама богиня Фрия. В следующий момент с огнем во взгляде Рита набросился на Микадо-сенсея. Твердые розовые соски оказались в плену его рта. Язык наворачивал круги по ореолам. Сексуальные вскрики женщины раздались в помещении. Такие звонкие и ласкающие уши парня, что тот все меньше и меньше хотел сдерживаться. Тем не менее, медсестра даже и не думала лишь сидеть на своем месте без дела. Ее рука оттянула трусы Юки, высвобождая наружу бойца последнего. Возбужденный член стоял колом и по температуре казался Рёка чуть ли не раскаленным. «Ха-ха, в этом плане ты меня не разочаровал. Это хорошо», — соблазнительно улыбнулась Рёка, смотря на половой орган Рита плывущим от страсти взором. Размер и внешний вид вполне удовлетворяли ее вкусы. Парень в ответ продолжал исследовать руками каждый уголок роскошного и фигуристого тела бесподобной женщины. Микадо же пальчиками водила по головке члена, каждый раз вовремя останавливаясь и заставляя сей твердый только ствол вздрагивать. Благо, она знала меру. Слегка оттолкнув от себя подростка, Рёка аккуратно слезла со стола и опустилась на колени, игриво улыбаясь и поглядывая снизу на парня. Перед ее очарованием он и, словно вернулся в дни своей ментальной девственности, когда от вожделения изнывала сама душа, а разум кричал о надобности таки покорить чье-либо лоно. «Запомни это наслаждение на всю жизнь, хорошо?» — обворожительно протянула Микадо-сенси. Если бы Рита мог посмотреть сейчас в тетрадь любви, которая до сих пор лежала на кушетке, то увидел бы шкалу возбуждения в отметке 80%. Поразительное чисто с учетом еще неполноценного полового акта. Между тем, намеренно вытягивая припухшие ярко-красные губы и причмокивая ими же, Рёка в меру своей личности дразнила парня. К тому же, она никогда не видела во флирте с мужским полом что-нибудь плохое. Тем не менее, сегодняшний день для Микадо послужил тем еще исключением. До настоящего времени женщина ни разу так быстро не переходила от простого знакомству, причем с учащимся в ее школе, к сексу с ним же, и может именно поэтому она чувствовала всем сердцем необычную взволнованность, но попрощавшись в итоге с бесполезными мыслями, Рёка окончательно подвела черту. Ее горячие губы опустились на головку члена Рита. Тот сразу же ощутил невероятную дрожь в коленях. Язычок сексуальной школьной медсестры плавно задвигался по коже. Приятные импульсы волной прошлись по телу парня, мгновенно покрывая все мурашками. Однако Микадо не останавливалась на достигнутом. На ее личике обосновалась пошлая улыбочка. Приоткрыв свой ротик, она разом проглотила набухшую от возбуждения головку члена. Активно задвигав головой, Рёка позволила бойцу Рита свободно проскользить внутрь. И от ощущений высокой температуры, влажности и трения мягких стенок рта, парень уже хотел было кончить. Тем не менее, все только начиналось. Расфокусированный взгляд Рёка и ее вызывающая улыбка служили красноречивым ответом, насколько женщине все-таки нравились развернувшиеся события. Ее горло мастерски сжималось, похабные звуки хлюпанья раздавались в стенах кабинета, а вот Рита пришлось опереться руками о край стола, дабы случайно не упасть от приливов слабости и наслаждения. Достойно. Он, правда, оценил столь впечатляющие навыки. В конечном счете, не выдержав разливающегося давления в области паха, Юки, сжимая кулаки, издал тихий вздох вместе со стоном и излился в блаженный ротик школьной медсестры. «Ха-ха, очки привязанности. Плюс один, очки привязанности. 6. Классно. Даже, возможно, слишком». Почувствовал головокружение Рита. Его так себе выносливость требовала передышку, как минимум, кратного отдыха, но разве у зрелой хищницы есть на подобное время? Тем не менее, один ее эротичный голый вид заставил член парня вновь подняться. Сокрушительная сила Микадо-сенсея. Калейдоскоп самого лучшего секса в жизни Рита промелькнул невероятно быстро. Обрывки и небольшие сцены в голове парня служили завораживающей картиной. В одной из них Рёка руками опиралась о тот же стол, выпитив свой шикарный зад. О презервативах тогда никто из них и не думал. Юки проталкивал резкими толчками свой член без резинки в теплое и податливое лоно женщины. Эта поза особенно отпечаталась в сознании безумно уставшего Рита. «Жесть!» — скупо на эмоции сказал ученик старшей школы Сейнан, упав на кровать в своей комнате и смотря в одну точку как зомби. Спустя 2 часа после окончания уроков, он наконец-то пришел домой. Очки привязанности. 8. Глава 7. Имя пользователя. Юкирита. Сила. 7. Ловкость. 9. Выносливость. 7. Интеллект. 14. Удача. Харизма. 10. Воля. 15. Очки привязанности. 8. Неплохо, кивнул самому себе Рита, нисколько не удивившись благоприятным изменениям в области очков привязанности. Утром было 3, а под конец дня стало 8. Однако результат, по сути, вполне ожидаемый. Какая вещь, если не секс, отличный выход из сложившейся бедности на поприще очков привязанности. Зато не придется каждый раз падать на свою одноклассницу Харуну Сейрендзи. Для Юки же лучше, ведь тому совсем не хочется вновь получать в нос тяжелым рюкзаком. Парень, лежа в расслабленной позе на кровати, невольно потер ноздри и болезненно скривился. «Кажется, ты сумел вдоволь повеселиться», — над Рита раздался чарующий женский голос. «А ты разве не видела?» — с дерзкой ухмылкой спросил Юки, разумеется, пребывая в крайне хорошем расположении духа.